Глава 34. Механические фигуры вели себя смирно. А вот студенты и особо курсистки возмущение выражали бурно. Где это видано, чтоб с бедных учащихся содрали по 10 копеек с носа, да еще не дают насладиться историческими личностями в полный рост, гонят в шею? Безобразие спускать не намерены. Будут жаловаться в газеты. Господин Стефенсон ворковал над бунтарями голубем мира, обещая, что билеты будут действительны и завтра, и послезавтра, и когда им будет угодно, и сколько угодно раз. Сейчас заведение закрывается ввиду непредвиденных обстоятельств. Он приносит всевозможные извинения за доставленное беспокойство. Просит покинуть помещение незамедлительно. Студенты и особо курсистки смекнули, что получили щедрый дар, смягчили гнев, но, выйдя из паноптикума, натолкнулись на мерзкого капиталиста и его раба. Юноши и особо курсистки догадались, что их выгоняют, чтобы не мешать этим господам. Они возмутились окончательно. Стоя на Невском, бурно выражали протест царизму с капитализмом вообще, а владельцу паноптикума особо. Пока к ним не направился городовой. Юное поколение притихло и разошлось парочками. А господин Стефенсон не мог оторваться от входной двери, на которой появилась табличка «Закрыто». Прижался спиной к углу дверного проема и часто-часто моргал, будто пытался сменить картину перед глазами на что-то более приятное, чем господин из полиции с зажившими шрамами и величавый господин с сигарильей. «Показывайте», — сказал Ванзаров. Он успел осмотреть зал. Ничего более ужасного, чем Мария Стюарт рядом с палачом, не нашлось. Прочие персонажи мировой истории занимались скучными делами. Наполеон смотрел в подзорную трубу на величие своей империи. Веллингтон наблюдал, как громит Наполеона на Ватерлоо. Дюма строчил трех мушкетеров, а Ливингстон делал вид, что очутился в дебрях Африки. Мертвых было много, но мертвы они были с тех пор, как им приделали восковые головы и напичкали шарнирами. «Это ужасно, господа!» — пробормотал Стефенсон. «Нашли дохлую крысу?» — осведомился Аполлон Григорьевич, надеясь на возмездие. «Ах, ну как вы можете шутить, господин...» «Лебедев!» Бросили в лицо владельцу паноптикума, имя которое он обязан был знать. До сих пор не заказал пластическую фигуру великого криминалиста. «Господин Лебедев», — повторил тот без всякого трепета, — «прошу вас, умоляю, сделайте что-нибудь». Имея дело с трупами и актрисками, Аполлон Григорьевич не привык делать что-нибудь. Вскрывать мертвые тела и любить живые — это он умел. Но как сделать что-нибудь? «Что вам?» — спросил он, будто к нему пристал уличный торговец оракулами. «Вы же старший, господин Лебедев. Предпримите усилия или прикажите вашему чиновнику... Только не стойте, только не ждите!» Ванзаров помалкивал. Лебедев не мог ни засмеяться, ни показать нрав. Наивность владельца паноптикума походила на глупость. Он решил, что криминалист — начальник. Вот что бывает, когда имеешь дело с механическими куклами. Никакой проницательности. Аполлон Григорьевич за словом в карман не полез, объяснил, кто есть кто. Господин Стефенсон залился краской, чуть дыша. Прошу простить, бормотал он, мелко кивая Ванзарову. Показывайте, опять предложили ему. Прошу за мной. Оторвавшись от стены, господин Стефенсон засеменил вглубь зала. Ванзаров за ним. Аполлон Григорьевич, булькая возмущением, двинулся следом. Мимо мелькала всеобщая история в самых значительных личностях и событиях, известных каждому гимназисту. Будто стрелку часов этого мира закрутила чья-то всесильная рука. Господин Стефансон дошел до конца экспозиции. Писатель Золя стоял с кипой исписанных листков, за ним виднелся черный бархатный занавес, за которым скрывалось какое-то помещение, судя по легкому сквозняку, шевелившему подол занавеса. «Это так ужасно, господа!» — предупредил он. «Ужасным полицию не испугаешь». «Открывайте», — приказал Ванзаров. Занавес зашуршал и отъехал. Открылось небольшое помещение, служившее, вероятно, черной прихожей, если заходить со двора. Стены и дверь, ведущую во двор, выкрасили свежей черной краской. Посреди пустого закутка находился дубовый стул с высокой резной спинкой. На стуле сидел молодой человек, свесив голову на грудь. Торс обнажен, брюки и ботинки на месте. Руки, просунутые в прорези спинки стула, были накрепко связаны ремнем, вытащенным из его же брюк. Пальто, пиджак, жилетка и сорочка лежали в углу кучей. Глаза молодого человека были мертвы, как стеклянные глаза механических фигур. Будто он стал экземпляром паноптикума. В шею ему впилась петля шелкового шнура, змеясь по спинке стула. Перед ним находился другой стул с огарком свечи. Пол был густо посыпан блестящими осколками. Лебедев одобрительно свистнул. «Вот ты не верь ясновидению!» — проговорил он. — Опять в десятку. Господин Стефансон театральным жестом приложил руку ко лбу. — Ох, катастрофа! Все пропало! — Ваш родственник? — спросил Ванзаров, примериваясь, как подойти, чтобы не наступить на осколки. — Какой родственник? Это мой рядчик. Пропал неделю назад и вот как явился. — Рядчик. Подрядчик. Как его имя? Морозов Федор Алексеевич, владелец мастерской. Но каков мерзавец! Ванзаров потребовал разъяснений. Стефансон не скрывал ничего. Примерно две недели назад в паноптикуме объявился Федор Морозов, предложив свои услуги. Стефансон как раз искал особое зеркало. Прозрачные с обратной стороны. Такие зеркала имели платиновое покрытие, были чрезвычайно редки в России и дороги. Он дал объявление в газету, Морозов на него откликнулся. Обещал сделать за вполне разумную цену. Он показался Стефансону серьезным человеком, особенно радовала выгода. Морозов запросил в два раза меньше, чем стоило платиновое зеркало. Ему был выдан аванс в 100 рублей, после чего рядчик исчез. По адресу мастерской, который был назван Стефансону, оказался трактир. Владелец трактира о зеркальной мастерской не слышал. «Обманул и присвоил деньги», — пожаловался владелец паноптикума. «У вас было платиновое зеркало. Зачем вам еще?» — спросил Ванзаров. «О, какая печаль!» — сообщил Стефансон. «Это я привез из Парижа. Вы знаете, что в Париже принято в окна первых этажей ставить платиновые зеркала, чтобы с улицы нельзя было подсматривать». «Хотели ввести подобную моду в Петербурге?» «Конечно, не. Какая боль! Я надумал изготовить модный аттракцион. Вы заходите в помещение, смотрите в зеркала со всех сторон, затем вас приглашают пройти за зеркала. И что вы видите? Вы видите, как другие смотрятся в зеркала, не подозревая, что за ними наблюдают. Очень занимательно. очень нравится дамам. «Такое бы зеркало в полиции, чтобы за допросами наблюдать», — сказал Лебедев. Криминалист во всем искал практический подход. Господин Стефансон был глубоко безразличен к нуждам полиции. «Все пропало», — заключил он. «И зеркала больше нет, и денег нет. Как одернул занавес, так и понял. Это катастрофа. Зеркало погибло». Сожалеть о погибшем жулике, но все же человеке, он и не думал. Забыл, наверное, что человек не кукла, ему шестеренки не поменяешь. «Что мне теперь делать?» — спросил Стефансон, будто Ванзаров был волшебником. «Стойте на месте», — последовал приказ. Прежде чем подойти к телу, надо было решить, что делать с осколками. Лебедев предложил смести в сторону. Для протокола не будет иметь существенного значения. Грязную работу Ванзаров взял на себя. Нагнувшись, рукой в перчатке стал осторожно сдвигать осколки. Стеклышки шелестели и подмигивали. Сделав сметающее движение, Ванзаров заметил белый клочок, который скрывался под стеклышками. Сняв перчатку, поднял. На крохотном снимке с рваными краями виднелось личико юной девушки. Аполлон Григорьевич принял находку, держа двумя пальцами за края. «Фото старое, сделано лет 30 назад, если не больше. Вираж и фиксаж в 60-е был слабый, бумага пожелтела», — сказал он, разглядывая без лупы, лишь прищурив правый глаз, который у него был глаз-алмаз. «А выдержка долгая. Замечаю краешек штыря, каким фиксировали голову». «Господин Стефансон, вам знакома эта девушка?» — спросил Ванзаров. Воткнув монокль, Стефансон рассмотрел с брезгливой миной. «Не имею ни малейшего понятия. Вероятно, кто-то из посетителей обронил». Надо было вернуться к осколкам. Ванзаров расчистил пол у ног погибшего и зашел с левой стороны стула. Махнув перчаткой, он увидел дощечку со шнурком, закрепленным с концов. Узелков не было. Находка была немедленно предъявлена Лебедеву. «Еще один глупец пожелал пролезть в четвертое измерение», — сказал тот, не обращая внимания на Стефансона. «Не удержал и выронил». «Морозов не мог», — ответил Ванзаров. «Слишком далеко от руки нашли». Ванзаров предпочел не отвечать в присутствии постороннего. Он попросил Лебедева заняться телом, а сам принялся за осмотр одежды. Внутри пальто нашелся куль мешковины. Ванзаров развернул. Мешок оказался большим. В карманах погибшего обнаружились горсть гривенников, бумажный рубль, мятый носовой платок, распечатанная колода карт, явно крапленая, записка и набор стержней с загнутыми концами на стальном кольце. Заметив находку, криминалист хмыкнул. «Ха! Знакомая вещица. У меня таких много собрано. А эти — ничего особенного». Он покривил душой. Воровской инструмент был отменного качества. Наверняка захотел заполучить себе в криминальную коллекцию. Ванзаров толкнул черную дверь. Она послушно открылась во двор. Дворник как раз сгребал снег. Вместе со следами, которые могли еще остаться. Теперь исчезли навсегда. Только на пороге виднелось смазанное пятно грязи. Ванзаров попросил взглянуть. Оставив тело, Лебедев сообщил. Похоже на след сапога. Такой же, как в Апраксином рынке, сказать затруднительно, след сильно стерт. «Ясно, как Морозов попал сюда. А вот кто пришел с ним?» — спросил он. и получил строго предупреждающий взгляд. «Ну, это меня не касается. Мое дело копаться в мертвых». Закрывшись от любопытного взгляда, Ванзаров развернул записку. «Его не будет. Приходи. Твоя П». Почерк женский, даты нет. Бумага не надушена. Какая предусмотрительность? Между тем, закончив осмотр, Аполлон Григорьевич заскучал. Как ребенок, который не может остаться без развлечения, то есть дела. «Когда наступила смерть?» — спросил Ванзаров так тихо, чтобы Стефансон не мог разобрать. Хозяин паноптикума послушно переминался с ноги на ногу, где ему указали. «Более 12 часов назад. Фокус со свечкой здесь у вас не выйдет». «Не имел намерения», — согласился Ванзаров. «Свеча погасла, когда дверь захлопнулась за тем, кто ушел. Иначе мог сгореть и паноптикум, и дом». «Причина смерти?» «Асфиксия, ваше благородие», — ответил Лебедев, не любивший, когда его допрашивали. «На затылке гематома, как от удара тяжелым предметом». «Оглушили?» «Похоже на то. Точнее скажу, когда осмотрю в нормальных условиях». «Шнурок снова оторван от шторы». «Вам виднее, друг мой, у кого в доме столько штор?» Аполлон Григорьевич подмигнул. «Убитый однофамилец купца Морозова?» «Вероятно, его сын». «Готов согласиться. Фамильные черты очевидны. Форма носа, лоб, скулы, бородка. Ну и главное, оба мертвы». Лебедев остался доволен шуткой. Ванзарову было не до того. «Сын лишен наследства». «Понимаю, папашу. Набор отмычек и колоды карт до добра не доводят. Странно, но по нашей картотеке молодой человек еще не проходил». «Возможно, это ему уже не грозило». «Странно такое от вас слушать, друг мой. Если не попался до сих пор, шалить ему оставалось недолго». «Да вот хотя бы Стефансон подал бы жалобу». «Перед походом в четвертое измерение купец Морозов поменял завещание. Все оставалось сыну». «Откуда узнали?» «Пристав Хомейко сообщил. Получил вчера запоздавшее письмо от Морозова. В нем назван нотариус, у которого хранится новое завещание». По обыкновению Лебедев выпустил крепкое выражение, от которого у господина Стефансона округлились глаза. «Вот же как! А бедная вдовушка не знает, что она стала бедной?» На этот счет логика предлагала несколько вариантов ответа. И психологика от себя добавила. В общем, Ванзаров выбрал промолчать. Издалека тренькнул дверной колокольчик. Господин Стефансон был остановлен от попытки отправиться к дверям, чтобы прогнать посетителя и запереть замок. Ванзаров задернул занавес, оставив для себя небольшой проем. В паноптикум вошла барышня, огляделась и спросила. «Эй, кто тут?» Ванзаров вскинул кулак, чтоб Лебедев с хозяином пикнуть не смели. Полная тишина, как будто никого нет за бархатом. Убеждение подействовало. Барышня сделала несколько неуверенных шагов. «Есть кто-нибудь?»